Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня место Писания, которое находим в первой книге Паралипоменон, 4 главе, и стихи 9 и 10. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением! Распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Читая Библию, мы находим в ней места, которые очень легко читаются и очень интересны для нас. Другие места нас воодушевляют и влекут за собой, помогая нам делать разные решения во славу Божию. Опять другие места ободряют и подкрепляют нас духовно. Но есть некоторые места в Библии, которые как бы очень скучные для чтения и часто пропускаются читателями, и это особенно те места, где описываются родословные разных племен и народов. Однако для исследователей Библии как раз эти места дают многие сведения, которых не найдешь в других местах Писания. Бог знал, что все, что написано, нужно для определенной цели. Книга Паралипоменон как раз имеет много этих родословных, но среди них есть не только исторические данные, но и духовные поучительные истины. Наш текст взят как раз из родословной потомков Иуды, и в нем имеется чудная молитва человека по имени Иависа. Об этом человеке, о его молитве, мы и хотим сегодня рассуждать. Поэтому наша тема будет «Молитва Иависа». Первое, на что мы желаем обратить ваше и свое внимание, это то, что Иавис был особенным человеком. Его имя означает «рожденный с болезнью» или «причиняющий болезнь» или «боль». Мы знаем, что все люди рождаются с болезнью или с болями, и даже иногда роды приносят смерть, как это было с Рахилью, матерью Вениамина, сына Иакова. Особенность Иависа не была как раз в том, что он так родился, но, по-видимому, боли матери, а может быть и его личные, побудили его к молитве, которая достойна подражания. Он умел молиться, и его молитва была услышана Богом, то есть он получил просимое. Из его молитвы мы можем кое-чему научиться. Мы знаем, что Христос, будучи Богом и человеком, часто молился к Отцу. Все великие мужи Божьи молились и молитвами побеждали и достигали великого. Многие знают о Георге Мюллере, который имел большие детские приюты в городе Бристоле в Англии, которые он содержал на пожертвования людей, которых Мюллер никогда не видел и не знал, и они его не знали. Он даже не делал объявлений о своих нуждах, но все это делал по молитве, принося к Богу, и Господь чудно отвечал на его молитвы, так что тысячи детей получали пищу, одежду и духовное воспитание. Обратим теперь наше внимание на молитву Иависа. Первое. Он искал благословения Божие и возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Это чудное и мудрое желание. Благословение даже отца, матери и то имеет большое значение, а тем больше благословение Божие. Библия учит нас, что Бог любит благословлять своих детей. Потом, читая притчи Соломона, 10 главу, 22 стих, там сказано так: «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Это чудное обетование о молитве, и это самое лучшее для нас, потому что Бог наилучше знает, что нам надо, и что послужит нам на благо. Иметь благословение Господне значит иметь великое богатство и жить без печали. А это как раз всем нам нужно. По-видимому, Иовис кое-что знал об этом, а поэтому поставил это на первое место в своей молитве к Богу. Многие ищут всего, но не благословения Божия, этого небесного духовного богатства. Второе. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и потом распространил пределы мои». В основном эти люди были земледельцами, скотоводцами, а поэтому можно думать, что распространить его пределы означало дать ему больше земли и больше скота. Мы помним Авраама и Лота, которых Бог так благословил, что стада их не умещались на земле, где они жили, и они должны были разделиться или удалиться друг от друга. Но распространение пределов можно понимать и в смысле влияния, известности, знаменитости. Все читающие Библию сегодня знают об этом Иовисе, и даже учатся от него, и это означает, что Бог его благословил и распространил. Все знают о Марии, помазавшей миром Иисуса, и Христос сказал, что во всем мире будут знать о ней и о ее добром деле. Небо тоже знает о всех нас, и в один прекрасный день сам Иисус будет исповедовать пред Отцом людей, которые служили Ему. Третье. «Чтобы рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла». Это тоже замечательное желание. Рука Божия – это всемогущая рука, все сотворившее и держащее все. Эта рука вывела евреев из рабства и 40 лет охраняла и питала в пустыне, а потом в Ханаане. Эта рука держит наш мир и хранит нас от катастрофы. Эта рука и сегодня не сократилась, чтобы спасать и помогать. «Тот, кто в этой руке, того никто не похитит», — сказал Христос. «Стоит пожелать и молиться и нам, чтобы рука Божия держала каждого из нас и охраняла от зла». Это говорит о том, чтобы нам никто не сделал зла, а также, чтобы и мы никому не сделали зла. Пока рука Божия охраняла Иова, сам сатана не мог сделать ему зла. А как только Бог отнял свою охраняющую руку, то мы знаем, что случилось с Иовом. И все его имение, и семья, и даже здоровье его пропали. Христос учил молиться в своей молитве: «Не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Иовис тоже знал важность этого и поэтому молился такой молитвой. Четвертое. «Чтобы я не горевал». Горе – это общий удел всех живущих на земле людей, а причина его – это грех. Но там, где почивает Божье благословение, его успех в жизни, его рука охраняет и ведет, где злой не прикасается, там и горя нет. Как чудно все это понимал Иовис и все по порядку изложил у ног Господа в своей молитве. Здесь включено все самое важное, полезное, благородное и святое. И неудивительно, что Бог ответил на эту молитву. И Бог исполнил ему, чего он просил, сказано в конце 10 стиха. Это самая разумная молитва и прошение. Это молитва по воле Божьей, по его желанию и по его сердцу. А на такие молитвы мы имеем обетование Божие, что они обязательно будут услышаны. Бог готов отвечать и на наши молитвы, если они будут подобны молитве Иовиса. Когда-то ученики Иисуса, услышав, как он молился, просили его научить их молиться. Будем же и мы, дорогие слушатели, учиться молиться, и будем молиться так, чтобы услышал нас Бог и благословил, как он благословил Иовиса. Но для этого надо, чтобы знать Бога лично, знать его волю и желание, а все это находится в Библии, и тогда наши молитвы будут услышаны. Сколько сегодня людей молятся и не знают, будут ли услышаны их молитвы. Есть условия для молитвы, и поэтому пусть Господь сам Духом Святым наставит нас и научит каждого из нас, чтобы мы, молясь, знали, что получим просимое, потому что Господь готов нам отвечать. Да поможет Он всем нам в этом, а Ему за все да будет слава. Аминь. Знают ли сегодня люди, что Иисус Христос молча принял поцелуй Иуды, тот, что смерть принес, молча принял и рода угрозы, плети и допрос, а потом израненный на гору тяжкий крест понес. Умирал без слез и стона, все в любви терпел, и за жизнь короткую святую все свершит успел. Гром гремел и впитывало глина алые струи, распускала тихо Магдалина.